В кабинете директора совхоза имени Коминтерна сидела женщина, одетая в траурное платье. Директор читал какие-то документы. Женщина достала из маленькой кожаной сумочки небольшой мешочек и подошла к столу. «Возьмите, это вам от меня». Она высыпала из мешочка драгоценности и с мольбой посмотрела на директора и тихо сказала. «Умоляю вас, скажите, где Вера? Из всей родни только мы вдвоем остались на белом свете. Я не знаю, почему я так откровенна с вами». Женщина заплакала. Увидев драгоценности, тонкой ювелирной работы, серьги, броши, перстень с бриллиантами, директор растерялся. Кровь хлынула к лицу. Чтоб удержать себя от такого соблазна, надо иметь чистую совесть и волю. Не каждый устоит, не каждый сумеет победить себя. Золото отбирает волю у людей, и человек становится рабом злополучного металла. Директор растерялся. Достал носовой платок, вытер с лица холодный пот, взял себя в руки и мягко заговорил. «Дорогая вы моя, возьмите свое фамильное богатство, оно вам пригодится. Возьмите, возьмите и не соблазняйте меня. Как говорит русская пословица, на чужом несчастье врань не уедешь». Я хорошо понимаю вас. Вы тоже поймите меня. Если я свою совесть продам, то кто я тогда буду? Мы все сейчас живем такое время, когда не знаем, что будет с нами через час. И пользоваться чужим несчастьем даже подумать страшно. Директор достал записную книжку, внимательно пересмотрел ее. Затем положил в ящик стола. «Адреса нет», — разочарованно сказал он. «Но это не беда. Помню, улица Грошовая – это недалеко открытого рынка. Эту улицу можно легко найти. Вот и все координаты, что остались в моей памяти. Вы можете найти там Веру, которую ищете столько лет». Женщина опустила ресницы, и слезы катились по щекам, и словно капельки дождя падали на шелковое черное платье. «Боже мой!» – чуть слышно проговорила она и руками закрыла лицо. Не верится, что есть еще на этом свете добрые люди. Директор встал из-за стола и, подойдя к женщине, чуть слышно сказал, указывая рукой на драгоценности. «Забирайте как можно быстрее свои вещи. Они вам еще пригодятся, а мне они ни к чему. Детей у меня нет, а жена умерла в прошлом году». Директор закурил и глянул в окно. На улице бегали совхозные ребятишки и беззаботно играли в лапту. «Извините, что закурил, не спрося вашего разрешения. Нервы шалят, покоя не найду. Была семья, жена, дочь и вдруг...» Директор тяжело вздохнул. «Я еду на совещание», — продолжил он. «Еду в райком и вас завезу по пути. Провожу до станции, дорогой поговорим, а то у стен есть уши». Директор взял билет до Саратова, проводил до вагона свою спутницу, пожимая ей руку, с улыбкой сказал. «Вы очаровательная женщина, Эльвира. Пишите, я буду ждать от вас весточки. Вот мои координаты». Он подал ей листок из блокнота. «Мне очень жаль, что нам приходится расставаться, как говорится, на развилке случайных дорог, да еще в открытом поле». Эльвира глянула в лицо директора, по-девичьи застенчиво улыбнулась и растерянно ответила. «Прощайте, Саша, буду жива, обязательно напишу пару слов. Как и что?» «А почему пару слов?» «Ладно, опишу все подробно». Шла посадка, на перроне суетились люди. Директор крепко держал руку женщины. Ему не хотелось разжимать ладони, в которой находилась теплая маленькая рука Эльвиры, приехавший к нему с горем из далекого края и неожиданно посеявший в его сердце семя любви. Поезд тронулся. Эльвира легко, словно бабочка, порхнула на подножку вагона. Она махала рукой, а ветер трепал ее пышные волосы. Газовый черный шарф упал на плечи, а директор, словно мальчик, бежал за вагоном. Поезд набирал скорость, все быстрее и быстрее мелькали деревья и дома. Все осталось позади. Эльвира вздохнула и прошла в вагон. дрянь вонючая!» — кричала Роза Григорьевна. «Сплетница проклятая! И ты еще распространяешь слухи? Задумала опозорить нас, неблагодарная свинья!» «Что ты, Ноня, наговорила? А ну, отвечай!» «Константин Трофимович всегда жалел тебя, а ты, дрянь, задумала облить его грязью?» «Вот за все отблагодарила! Что молчишь? Я тебя поведу к психиатру и скажу, что ты бредово больная, и положу тебя в больницу, там узнаешь Кузькину мать. Психбольница тебя быстро научит язык за зубами держать». «А мне все равно», — ответила Вера. «Пусть не лезет трусы и не хватает за груди». «Что? Повтори, дрянь!» «Я уже сказала, что слышали». «Кто тебе поверит?» «Поверят. Еще как поверят!» Роза Григорьевна применяла все выды шантажа, чтобы вывести Веру из терпения. «Вы взрослые, а еще как врете!» «Замолчи, дрянь!» «Попробуй только тронь!» — крикнула Вера. Роза Григорьевна снизила крикливый властный тон. Вера стояла бледная и вся дрожала от негодования. «Когда дядя Костя спрятал кольцо под комод, вы меня оклеветали, допрашивали и наказали, думали, что я кольцо ваше украла. Потом нашли. Мне надоело так жить, и я бросилась тогда с моста. Мужчина меня спас. Вы тогда притихли, а теперь снова стали издеваться?» Вера уже кричала. «Замолчи, а то вызову врача и отправлю тебя в психбольницу, говорю последний раз». Вера не понимала, что грозило ей за ее позор. «Мало того, что ничего не хочешь делать, еще и сплетни задумала разносить по всему дому. Хочешь опозорить нашу семью?» – шипела Роза Григорьевна. Задыхаясь от обиды, Вера выбежала во двор. Обида и боль кипели в ее груди. Сердце билось. Казалось, что оно вот-вот выскочит из груди. Вслед за ней выбежала Роза Григорьевна. Со слезами притворным голосом она кричала: «Вера, деточка, вернись!» Вера бежала, сама не знала куда. Женщина в черном преградила ей дорогу. «Девочка, куда бежишь? Как тебя зовут?» Взволнованным голосом обратилась она к Вере. Тут подоспела Роза Григорьевна и, растерянно обращаясь к женщине, сказала: «Это моя дочь, она в нервном шоке». «Какая я вам дочь?» – крикнула Вера. «Я ваша служанка. Вы обманули директора и взяли меня из совхоза». Женщина в черном побледнела. У нее задрожали губы. Она всматривалась в глаза Веры. Они напомнили ей что-то близкое и родное. «Как тебя зовут?» Вера молчала. «А вы Розенберг Роза Григорьевна?» «Да. А кто вам сказал?» Трусливо спросила Роза Григорьевна. Ее глаза забегали от испуга. «Может быть, зайдете ко мне на чашечку чая?» «Нет», — строго ответила женщина. «Я не нуждаюсь в ваших услугах». Роза Григорьевна так поспешно повернулась к дому, что чуть не упала. Она несколько раз оглянулась и скрылась за воротами. «Деточка, что молчишь?» Сквозь слезы проговорила женщина. «Не мучай меня. Я ищу девочку, свою племянницу, много лет. Сними, пожалуйста, туфли». Вера сняла. Женщина присела на корточки и увидела на ноге сросшиеся два пальчика. Из груди женщины вырвался стон. Она перевела взгляд на лицо девочки. У левого глаза, чуть ниже виска, она увидела родинку и быстро повернула Веру спиной. Она была одета в сарафан, который ей купили еще в совхозе. На левом предплечье тоже была темная родинка. «Деточка моя, как долго я тебя искала!» — воскликнула женщина. Она не заметила, как возле них собрались люди. Женщины плакали. «Вера, я твоя тетя Эльвира, я и твоя мама родные сестры». Вера бросилась в объятия женщины. Теперь она будет иметь защиту и милость судьбы. Вера плакала, плакала и тетя. Они обе плакали, уже не от горя, а от счастья. Пошел летний теплый дождь. Сверкнула яркая молния, и раскаты грома раздались в небесах. Боже праведный, Отец Небесный, слава Тебе! Я благодарю Тебя, мой всемогущий Бог! Прими немощную молитву из моих слабых уст. Хвала Тебе и слава за Сына Твоего, Бога славы Иисуса Христа! Нет слов, чтобы высказать радость, дарованную Тобой. Аллилуйя! Аминь! Вера и тетя стояли под навесом, прижавшись друг к другу. Вера боялась открыть глаза. «А вдруг это сон?» — думала она, и еще сильнее прижималась к тете. Открыв глаза, она убедилась, что это не сон, а все наяву. Вера протянула руки, капли дождя капали на ладошки. На сердце было радостно, светло и тепло. «Верочка, мы сегодня уедем в Полтаву, там нам будет хорошо». Вера вспомнила маленького друга, Лизочку. «Тетя, пойдемте попрощаемся с Лизой, она будет меня ждать и плакать». Они доехали на трамвае до остановки улицы Гоголя. Возле дома толпился народ, милиция разгоняла всех. «Посторонитесь, дайте дорогу машине!» – кричал милиционер. Подъехала скорая помощь. На асфальте лежали молодая женщина и ребенок вниз лицом, с раскинутыми ручонками. Их сбил грузовик. Вера узнала в них Нону и Лизочку. Она заплакала и бросилась к безжизненному телу маленькой Лизочки. Милиция не допустила ее. Вера сказала адрес, куда сообщить об аварии. Через несколько минут приехала Роза Григорьевна и Константин Трофимович. Лицо его было исцарапано. Смерть невинного ребенка они восприняли как возмездие за горе, сделанное Вере. В вагоне скорого поезда, в мягком купе, ехали два счастливых человека. Вера была нарядно одета. Она рассказывала тете все, что ей пришлось перенести. Вспомнила и Лизочку, с грустью сказала. «Лиза всегда мне говорила, зови Белозореньку, она услышит и придет к тебе. Поможет обязательно». «Не грусти, Верочка, они все тебе чужие. Кроме тебя у меня нет никого. Мы только двое случайно остались живы по воле Господней. Приедем в Полтаву, пойдешь учиться в школу, закончишь 7 классов, а там в медучилище пойдешь. В нашем роду такая традиция, все женщины должны иметь медицинское образование. В семье это необходимо. Поправишься, подрастешь, а то ты уж больно худенькая и маленькая. У нас таких маленьких нет в роду». Тетя улыбнулась, обняла Веру. От нее пахло приятными духами. Вера впервые в жизни чувствовала себя счастливой и защищенной. Она знала, что ее больше не будут обижать. Мир жесток и не щадит ни старого, ни малого. Идет естественный отбор, как в природе. Сильный выживает, а слабый погибает. А человек? Наглый, неограниченный нахал выживает, а праведник погибает. Если бы человек знал, как откупиться от смерти, что бы тогда было? Страшно даже подумать. Но время бежит и строго отсчитывает часы, дни, месяцы и годы.